Варнат надвинул на лицо маску и сидел неподвижно. «Значит, вот как они это делают», — прошептал Крейн. «Маккардл знает, что лоти не воюют». Гулд, сощурившись, глядел на золотистый корчащийся ландшафт. «Но он также знает силу защиты против хаоса. Он думал, вы поможете уничтожить ее для него. Он бросил варденов в атаку и прорывается сейчас понизу. Он действительно обладает ужасной силой, хотя на обычный взгляд это не впечатляет. Но он и правда не знает о слабости Лоти. Он использует бульдозер для того, чтобы срыть муравейник. Все может решиться за час-другой». Полли перевела горящий взгляд на Крейна. «Мой дорогой, я думаю, твоя винтовка окажется нам полезной». «Поверьте, если нам предстоит умереть», — с истинно ирландским боевым задором вмешался Колла. «Уверяю вас, я прихвачу с собой нескольких негодяев». «Там всего лишь один», — мягко напомнила ему Полли. А Крейн подумал о том, как она сказала «мой дорогой». И в этот момент перед битвой ее слова были важнее всего. Затем, как удар, по Крейну прошла звериная волна жажды крови, его пальцы бешено стиснули винтовку. «Он всего лишь один, и он может быть убит в человеческом теле. О боже, я отправлю его в ад!» Резко повернувшись и побежав, он столкнулся с Коллой, так что ирландец едва устоял на ногах. Крейн промчался по лестнице и эскалатору, перепрыгивая сразу через 4 ступеньки. «Нужно поинтересоваться у Полли», — подумал он на бегу, — «зачем Лоти понадобились ступени? Вероятно, для их детей, пока они не вырастут достаточно для того, чтобы управлять этими чудесными креслами». Его башмаки застучали по мраморному полу. Позади он слышал крики остальных землян. Время вопросов и ответов миновало. Наступило время действовать, и, возможно, их всех ждет неизбежный конец. А также уничтожение земли, которую он называет домом, если дьявольские планы Трангора окажутся успешными. Крейн расправил плечи. Свет, упавший на его лицо, придал ему волчье выражение. «Держитесь позади! Если Маккардл откроет огонь из своей проклятой пушки, он уничтожит вас всех! Я сам займусь им!» Кресло Варната, стоящее на сияющей чаше раковине, слегка наклонилось вниз. «Если у основания этого места будет произведено много взрывов, это нарушит силы, сдерживающие хаос. Тогда все здесь будет смято и падет». Прежде чем Лоти успел закончить, пол и стены сотряслись от подземного толчка. Часть мраморной облицовки упала на пол и разлетелась на куски. «Похоже, он уже начал действовать». Крейн двинулся к Варнату. «Вы знаете путь в подвалы? Проведите меня туда быстро!» Крейн вскочил на запятки чаши Варната, ухватившись свободной рукой за кресло. «Поехали!» Через головокружительную перспективу гигантских залов и циклопической архитектуры этой расы строителей летело кресло Варната. Позади слышались крики отставшего Алана Гулда. «Эй, шкипер, подождите меня!» Варнат с Крейном миновали диво за дивом, пролетая мимо чудес практической науки, так что у Крейна закружилась голова. Он пришел в себя только, когда до него донесся спокойный голос Лоти. «Смерть так близка к нам, поэтому я делаю все, что вы хотите. Вроде бы больше я ничего не могу. Я стар и слаб. Я без сожаления покину эту сферу и...» «Прекратите этот разговор, Варнат. Мы еще не побеждены. Допустим, мы должны умереть, но я землянин, и пока живу, то не верю в смерть. Вы знаете, куда направляется Маккардл, то есть Трангор. Быстрее везите меня туда. Он пытался застрелить меня, когда я ничего не мог сделать, но...» Крейн потряс винтовкой. «На этот раз я могу!» И так, как призрачный всадник в галлюцинациях, Крейн летел позади кресла чужака из другого измерения в самые глубины Земли. Маккардл хорошо спланировал кампанию против врагов, чья мощная защита должна была оказать ему надлежащее сопротивление. Но через ловушки, которые остались у слабеющих Лоти, Маккардл пройдет как раскаленный нож через масло. Задолго до того, как Крейн достиг самого нижнего уровня подвалов, его достиг шум землекопок Маккардла. Вокруг бесконечными спиралями вился дым. Крейн соскользнул с чаши Варната, когда Лоти закашлялся и надвинул на лицо маску. Старик не мог выносить этот дым. «Спасибо, Варнат! Летите назад! Я встречу Маккардла здесь!» «Погодите, Крейн!» — прошептал голос из-под маски. «Видите этот хрустальный экран?» Крейн взглянул вперед. В 20-футовой высоты алькове, в дальней стене, окруженной пурпурными тенями и ореолом серебристого света, в кресле раковине сидел Лоти. Свет искрился на непроницаемой преграде перед ним. За альковой тянулся проход, уходящий в глубины земли, где свет постепенно слабел вдалеке. Запах озона в воздухе бил в нос. Из трещины, медленно расширяющейся в потолке, сыпалась черная земля. Прислонившись спиной к стене, Крейн не сводил глаз с неподвижного и безмолвного Лоти, сидящего в кресле в своей хрустальной гробнице. «Посмотрите внимательней, Крейн. Вы видите истинный облик проклятого предателя. Это Трангор». Крейн не успел ничего подумать, как винтовка сама заговорила в его руках. Он не знал, сколько раз нажал на спусковой крючок. Сквозь вспышки и дым было видно, как выстрелы отразились от хрустального экрана. Когда, наконец, он сумел разжать палец и испустил разочарованный вздох поражения, хрустальная стена по-прежнему стояла крепкой и неповрежденной и слегка искрилась, отражая свет. «Никакая сила не сможет разрушить защиту, которой Трангор окружил свое тело!» Варнат развернул кресло, собираясь улететь. До Крейна донесся его шепот. «Трангор должен вернуться за своим телом, Крейн. Вот почему я привел вас сюда. Теперь все в ваших руках». Крейн остался один на один со своими мыслями о планах Маккардла, угрожающих благополучию и самому существованию его родной земли. Последовал еще один толчок. Черная земля все сильнее сыпалась из расширяющихся трещин. Крейн прислонился спиной к стене и поднял винтовку. Когда Маккардл со своими танками и землеройками пробьется сюда, то встретит здесь свою смерть, смерть от оружия, которое изобрел он сам. Крейн с удовольствием думал об этом. Футов через 100 впереди него стены выгнулись внутрь. На секунду она показалась стеной карточного домика, разрушаемой толчком пальца. Затем, с грохотом прокатившимся по коридору, рухнула на пол. Из пролома выкатилось что-то массивное, ярко-красное. Танк, снабженный наспех приделанной бульдозерной лопаткой, тут же принялся расчищать путь среди руин. Крейн остановил его одним выстрелом. Его обломки рывком продвинулись вперед, разлетаясь в стороны. Блеснул ярко-красный металл и показался второй танк, убирая с пути своего подбитого собрата. Крейн уничтожил его. Рухнули еще несколько секций стены, и из проломов полезли вардены. Крейн открыл по ним меткий огонь, стараясь подбивать их еще в проломах, чтобы они мешали проехать следующим. Дым наполнил коридор, стало жарко, Лицо Крейна и грудь под разорванной рубашкой заблестели от пота. Звуки боя разносились далеко по коридору. Крейна охватило чувство нереальности, когда он осознал, что ведет великую решающую битву за два мира. И если бы у него был иной характер, он бы от возбуждения запел боевую песню. Без сомнения, он наслаждался боем и лишь желал, чтобы Маккардл послал вперед танки, и не было пока никакой возможности поймать на мушку его загорелое сардоническое лицо и одним выстрелом разнести его на куски, как он обещал. Танки пробили стену в противоположном конце зала, и Крейн стрелял теперь навскидку в двух направлениях, рыча от наслаждения, когда после каждого выстрела танки превращались в неподвижные груды металлолома. Медленно, но неуклонно, кучи обломков приближались к нему. Крейн вынужден был отступать, пока не нашел нишу у дальней стены, как раз напротив гробницы с телом Трангора. Очередное, размахивающее руками, лязгающее чудовище взобралось на обломки, расталкивая их вправо и влево. Крейн мгновенно прицелился в ярко-красный корпус танка и нажал спусковой крючок. Выстрела не последовало. Крейн нажал снова, сильнее, моля Бога, чтобы винтовка выплюнула оранжевый язык смерти. Ничего. Винтовка рассчитана на 5000 выстрелов, и он бы никак не сумел израсходовать их. Но, с другой стороны, это были всего лишь слова Маккардла. И тут из тени за горящими танками раздался голос, усиленный, искаженный, но все же легко узнаваемый голос Маккардла, ликующий от предвкушения победы. «Ты дурак, Крейн! Ты думал, я бы позволил, чтобы лоти захватили тебя в плен с полностью заряженной винтовкой? Тупица! Теперь пришло твое время! Готовься к смерти!» К нему приближалось лязгающее чудовище. Крейн схватил винтовку за ствол в тщетной попытке обороняться. Одна увенчанная клешней рука выбила у него винтовку, другая сшибла с ног. Крейн упал рядом с танком и, взвиваясь, как жук на булавке, зажатый между стеной и гусеницей. Затуманенными глазами он увидел в просвете между гусеницами ноги Маккардла, пробирающегося через обломки. Охваченный нетерпением, Маккардл стремился к хрустальной стене. Сознание мутилось, кровь шумела в ушах. С большим трудом, сдерживая сознание, Крейн видел, как Маккардл остановился перед стеной, наклонился и что-то сделал. Увидел, как Маккардл скользнул в гробницу и пробрался к узкой полке позади тела Трангора в кресле на сияющей чаше раковине. Крейн понял, что настал момент наивысшего триумфа Маккардла. Со знаниями землян и лоти он легко завоюет оба мира, а Крейн не мог ничего сделать, прижатый к стене клешней и гусеницей лязгающего чудовища, воспоминания о котором преследовали его с самого детства. Теперь в любой момент Маккардл покинет земное тело, тело человека, которого звали Маккардл, и вернется в свое собственное, в тело Трангора, прождавшее его столько времени. В полном отчаянии и бессилии Крейн закрыл глаза. Ослепительная вспышка резанула даже через зажмуренные веки. Звуковая волна больно ударила его, боль пронеслась по всему телу и накатила темнота. Для Роланда Крейна все перестало существовать.